Доброй ночи. Хочу напомнить вам, что Новый год настал. И еще раз сказать: с Новым годом. И значит, нам надо двигаться без страха к новому, к новой жизни, как сказал бы Данте. Когда правдиво речь твоя звучала, ты дал смутиться духу своему, возвышенная тень мне отвечала. Нельзя, чтоб страх повелевал уму, иначе мы отходим от свершений, как зверь, когда мерещится ему. Вергилий объясняет поэту, что для выхода из дебри леса, в котором он и мы запутались, надо избрать другой путь. Он обещает провести Данте через ад и страну раскаяния к вершине солнечного холма. Дальше начинается удивительное и загадочное. «Где встретит тебя душа достойнее меня, — говорит Вергилий, — ей передам я тебя и удалюсь», — заканчивает он свою речь. Данте колеблется, он не представляет себе, что это за душа, которую он встретит дальше. И колеблется он до тех пор, пока Вергилий не сообщает ему, что его послала Беатрича. Напомню нашим читателям, что Данте полюбил Беатрича в 9 лет. И эта любовь сопровождала его чувства до конца жизни и продолжалась даже после смерти самой Беатричи. Кто она? Это Беатрича внутри души Данте и внутри человеческой души, души каждого из нас. Можно сказать, что средние века закончились как раз во время, когда Данте любил свою Беатричу, увиденную им один раз в 9 лет. А может быть, даже можно сказать, что средние века, темные века человеческой души, закончились вместе с этой любовью. Кто она? Я Беатриче, та, кто шлет тебя. Меня сюда из милого мне края свела любовь. Я говорю, любя, тебя не раз, хваля и величая, пред Господом мой голос назовет. Я начал так, умолкший отвечая: единственная ты, кем смертный род возвышенней, чем всякое творение, вмещаемое в малый небосвод, тебе служить такое утешение, что я, свершив, заслуги не приму. Мне нужно лишь узнать твое веление. Но как без страха сходишь ты во тьму земного недра, алча вновь подняться к высокому простору твоему? И снова, уже не в преданиях русского язычества, а в великой христианской поэме, мы встречаемся с загадочным женским образом, который дает разрешение наблюдателю, неизменному и вечному началу человеческой души двигаться к тем самым отверженным селениям своего собственного внутреннего мира. Все будет после, вскоре после этих слов Данте и Беатриче. Будет загадочная культура трубадуров, вагантов, минизингеров, воспевающих возвышенную любовь к прекрасной даме. Много позже появится русский серебряный век, блоковские стихи, Владимир Соловьев. Все это будет потом. Но первым в европейской культуре возвышенное отношение к женщине как истинный диссидент объявит Данте. И современники с ужасом будут читать его строки. «Меня такою создал царь вселенной, что вашей мукой я не смущена и в это пламя не схожу нетленной. Есть в небе благодатная жена. Скорбя о том, кто страждет так сурово, судью склонила к милости она. Потом ключи обратила слово и молвила: твой верный в путах зла, пошли ему пособника благого». Потом в Европе появятся вдохновленные Данте христианские трактаты Екатерины Сиенской и Терезы Авильской, где пути богопознания будут намечены с помощью смелых образов, исполненных практически плотской чувственности. Однако и к Данте эта мысль, наверное, пришла с Востока, через крестовые походы, где еще в глубокой древности сложилась целая философско-магическая система, именуемая тантризмом. Мирча Илиады вкратце излагает ее в своей книге «Мифы, сновидения и мистерии». «Мир был сотворен при участии двух полярных принципов», — пишет он, — Шивы и Шакти. Но поскольку мужской принцип Шива представляет собой абсолютную пассивность, неподвижность духа, то движение, а следовательно созидание и жизнь на всех космических уровнях предстает проявлением Шакти. Освобождение, перерождение, нахождение новой силы может быть достигнуто лишь посредством слияния обоих этих принципов в теле адепта. Давайте уточним. Именно в теле, а не только в неком ментальном опыте. Юлио Севола, итальянский философ и эзотерик, высказывался об этом еще более конкретно. Метафизика Шакти вдохновляется архаическим образом Деви, писал он. Деви – это великая забытая богиня, понимаемая как наивысшее божество, как первопринцип, одухотворяющий Вселенную, дающий ей возможность двигаться. Лишь благодаря Шакти, гласит Деви Бхагавата Пурана, цитирую, «Брахма творит, Вишну хранит, а Шива в конце времен разрушает мироздание. Без нее они бессильны, она и есть истинная зиждительница, покровительница и губительница мира. И его мать, которая хранит, защищает и разрушает одновременно. Вот что такое Беатрича. Это забытый христианством и поднятый народным сознанием в образе Богоматери женский принцип бытия. Та самая София Премудрость, которой служил Владимир Соловьев. Без этой женщины внутри человеческой души, внутри мужского или женского тела невозможно двигаться дальше. Она присутствует в нас всегда. давайте попробуем зажечь свечи. Вы, наверное, помните наше классическое упражнение. Помните? Мы с вами сначала дышим свечой, вдыхаем ее тепло, а выдыхаем накопившуюся в теле усталость, суету, боль, похмелье, в каком бы смысле оно ни понималось. Мы вдыхаем свет и тепло, а выдыхаем холод, опустошенность и одиночество. Мы можем вдохнуть покой и легко и спокойно, возможно, выдохнуть тревогу. А потом мы чувствуем, как свет нашей свечи спокойно и нежно окутывает нас. Этот свет, конечно же, энергия нашего сознания. Посидите, почувствуйте себя свечой. Свечой, защищенной светом, который укутывает вас, расслабляет тело, и мысли больше не мечутся. Им так приятно чувствовать окружающий нас свет и тепло. Свет создает что-то вроде сферы вокруг нас. Мы любуемся им и потихоньку начинаем расширять. Эта сфера расширяется легко и свободно, всегда вместе с выдохом. Вы вдыхаете тепло и свет этой сферы, выдыхаете и чувствуете, как она растекается по всей комнате, в которой вы сидите, а со следующим выдохом она заполняет все комнаты вашего дома. Вы глубоко вдыхаете ее тепло и видите, как она расширяется на весь город, в котором вы живете. А потом заполняет собой всю область. Все одинокие дома, души, деревья и леса. А вы выдыхаете снова и заполняете этой сферой всю страну. Вам достаточно времени всего лишь еще на один выдох, и ваш свет обволакивает всю планету. У вас есть время на то, чтобы со следующим выдохом этот свет охватил Солнечную систему, всю галактику и другие галактики, о которых мы можем мечтать. А потом вы с каждым вдохом сводите этот свет назад. Вы вдыхаете, и свет сокращается до галактики. Вы вдыхаете, и он окутывает Солнечную систему. планету, страну, вашу комнату. А теперь пошлите ваше сознание к центру сферы, которая окружает ваше тело. Там, в ее глубине, вам померещится стройная светящаяся женская фигурка. Это ваша Шакти. Это ваша Беатриче. Это ваша Богоматерь. Это она таится в глубине вашего существа. Это благодаря ей вы смогли в прошлой передаче так легко стряхнуть с себя мешающих вам существ. Это она защищала вас. Это по светящейся поверхности вашего тела летели в мусоропровод ваши тревоги, необузданные желания, стремление к власти, чувство вины. И вы теперь всегда сможете по этой светящейся сфере, ощущая связь с этой крошечной, как точка в глубине души, светящейся женской фигурки, в любой момент стряхнуть с себя тревогу, беспокойство, даже боль, если поверите, что ваша Беатриче способна отправить вас в путь через ад. Повторите для себя: во мне пульсирует и нарастает свет и защита Берегини, Деви, Шакти, Беатриче, Лючии, Марии. Во мне пульсирует и нарастает женская душа мира, ее тепло и защита. Я сейчас сосчитаю до пяти, и вы почувствуете невероятный прилив новых сил. Раз. Эта защита всегда была с вами. Два. Вы готовы к путешествию во внутренний ад, потому что она отправляет вас. Три. И вы готовы, вы можете получить эту удивительную энергию и чувство глубокого покоя, причастности к вечности. Четыре. Вы чувствуете, как нарастают силы. Пять. Это подарок вашей первой любви, уколов сердца, оставшегося на всю жизнь. Где ты, моя Беатриче? Не удивляйтесь. Сам Данте говорил, что цель поэмы — это освободить живущих на земле от состояния греховности и привести на путь к блаженству. И ведь прикоснуться к нему мы можем всегда. Наша первая любовь есть зародыш новой жизни. В это мгновение, говорю поистине, дух жизни, обитающий в самой сокровенной глубине сердца, затрепетал столь сильно, что ужасающе проявлялся в малейшем биении. И, дрожа, он произнес следующие слова. «Вот пришел Бог сильнее меня, дабы повелевать мною». В это мгновение дух моей души, обитающий в высокой горнице, куда все духи чувств несут свои впечатления, восхитился и, обратясь главным образом к духам зрения, промолвил следующие слова. «Ныне явлено блаженство ваше». В это мгновение Природный дух, живущий в той области, где совершается наше питание, зарыдал и, плача, вымолвил следующие слова: «О, я несчастный, ибо отныне часто буду встречать препятствия». Недаром исследователи считают, что дантовская новая жизнь служит как бы прелюдией к божественной комедии. В первой канцоне сборника ангелы просят Бога вернуть им Беатриче, но Бог отвечает, чтобы они еще потерпели немного, пока она побудет на земле, с тем, который, потеряв ее, скажет в аду грешникам, что видел надежду блаженных. И эти слова в святоотеческих писаниях будут дословно повторены о Деве Марии: «Надежда блаженных». В этих словах ясные указания на путешествие Данте в ад еще до создания божественной комедии. И в конце новой жизни Данте расскажет нам о том, что он имел дивное видение, заставившее его решиться не говорить более о Беатриче, по крайней мере до тех пор, пока он не будет в состоянии сделать это более достойным образом. Чтобы достигнуть этого, я занимаюсь духовной наукой, сколько у меня хватает сил, писал Данте. И если Создатель всего сущего захочет, чтобы моя жизнь продлилась еще несколько лет, то я надеюсь сказать о Беатриче то, что никогда еще не было сказано ни о какой другой женщине. И тогда да будет ему, Богу милостивому, угодно допустить душу мою лицезреть славу своей владычицы. Так писал поэт еще в 1292 году. И слава эта пролилась. Наверное, Богу было угодно, чтобы дальше в человеческом развитии возник культ прекрасной дамы от трубадуров к рыцарству, к Серебряному веку. Ее мучительно не хватало, и вот она явилась, явилась в облике Беатриче, способный провести людей через ад. Может быть, поэтому вовсе не удивительно, что современные мужчины все более и более испытывают ощущение пассивности. Может быть, со времен божественной комедии открывается век женщины. Век вовсе не воин, а заботы о человеке. Век, который способен защитить, заставить двигаться не ко льву, волчице или рыси, а в сторону подлинного предназначения человеческого. Но, может быть, все мы сначала должны были пройти через ад века 20-го. Недаром же каждый для того, чтобы достичь благосклонности своей Беатриче, должен честно признаться себе в своем внутреннем аде. О, Беатриче! Помоги усилию того, который из любви к тебе возвысился над повседневной былью. Или не внемлешь ты его мольбе? Не видишь, как поток, грознее моря, уносит изнемогшего в борьбе? Спасибо большое за то, что мы были вместе с нами. Спокойной ночи.